Глава 18. Улица Вязов, которая при свете дня выглядела весьма симпатично, в сумерках превратилась в сущий кошмар. Брошенные дома стояли, мрачно взирая выбитыми окнами на темную улицу, на которой страшными тенями возвышались вязы. Дом семьи Муран смотрелся инородным пятном во всех этих декорациях для фильма ужасов. Мягким светом светились окна, правда, в основном на первом этаже. Но до этого симпатичного дома надо было пройти еще половину улицы. Я держалась за капитана. Капитан шел, вцепившись в шпагу. Конь шел сам по себе. Наверное, от нервов мелькнула мысль, что надо было соглашаться ехать верхом. Подумаешь, очень близко. А вот сейчас я прижимаюсь от страха еще ближе. Когда мы прошли уже больше половины пути, и я уже собиралась посмеяться над шуткой капитана, вот же напугал так напугал. Вдруг откуда-то вылетело существо, которое двигалось с такой скоростью, что его сложно было разглядеть. Мне показалось, что ростом оно было выше лошади. «Рауль, вот мне интересно, они здесь все такие смелые или это только мне так везет?» Размахивая шпагой, ринулся навстречу монстру. Я же ринулась в направлении серебрившихся защиты в темноте кованых ворот дома Маран. И мне почти удалось добежать, но монстр, которому стал неинтересен размахивающий шпагой капитан Лекок, тоже ринулся вслед за мной. От страха я резко развернулась и резко выбросила руки вперед, представляя себе, что монстр сейчас отлетит далеко, а я успею пройти в ворота. Моя магия на мгновение осветила темную улицу и ужасную морду монстра. И я только и успела что увидеть, как сзади к монстру подскакивает капитан, размахивает шпагой, а монстр, выпрямившись, впитывает мою магию и как будто становится еще больше, но почти сразу же растворяется в воздухе. Я стояла ни жива, ни мертва. Напротив меня стоял капитан Лекок и тяжело дышал. Потом сделал шаг вперед и поцеловал меня. Адреналин кипел в крови, и я от неожиданности ответила. Но когда капитан начал вдруг на меня наваливаться и шарить руками по спине, то я вдруг осознала, что это нифига не 21 век моего мира, и здесь таких вот просто обещаний, особенно аристократам, раздавать нельзя. Неизвестно, чем может закончиться. Я резко отстранилась, но не тут-то было. Капитан держал меня крепко. Более того, несмотря на то, что я отстранилась, начал жарко дышать мне в ухо, продолжая шарить руками по спине. Интересно, что он там ищет? И здесь до меня дошло. У аристократок завязки на платьях расположены на спине. Хорошо, что и жени так и не стала настоящей аристократкой, и у меня платье затягивалось шнурками по бокам. Иначе бы бравый капитан стал бы очень близко к тому, что я пока никому не собиралась показывать в этом мире. «Господин Рауль, остановитесь!» — резко сказала я. Удивительно, но капитан меня послушал, даже извинился. Я повернулась и пошла к воротам. «А мадемуазель Мария, я бы хотел...» На этом месте капитан запнулся. Видимо, все еще не укладывалось у него в голове, что с простушкой можно говорить. «Я бы хотел за вами ухаживать. Буду рад, если вы позволите». И я решила дать ему шанс. «Хорошо, господин Рауль, но я прошу вас больше не повторять то, что произошло минуту назад». У капитана как-то странно скривилось лицо, будто бы он хотел ухмыльнуться, но сдержался, хотя было темно, возможно, мне показалось. Когда я наконец-то очутилась за воротами, то облегченно выдохнула. Оказывается, так приятно ощутить себя в безопасности. В доме меня ждали и волновались. Конечно же, все уже поужинали, но продуктов было много, так что мне тоже удалось вкусно поужинать. Если честно, то перловка и различные каши уже поднадоели. Я наслаждалась вкусной запеканкой из овощей и какого-то нежного мяса. Но самое вкусное меня ожидало на десерт. Милейшая Марта положила пирогов с малиной. Боже, это был восторг. При детях я не стала рассказывать все, что со мной произошло. Мне надо было поговорить с маркизой наедине. Только она из всей этой замечательной семьи могла стать моим нанимателем, потому что только у нее был титул, который позволял ей нанять бытового мага. После чая с пирогами Жени пошла с мальчишками, а мы с маркизой остались на кухне. Я рассказала маркизе все, начиная с того момента, когда я вошла в кабинет, где проводился контроль магии. Оказалось, что маркиза в курсе про такие договоры и не видит ничего страшного в том, чтобы заключить такой договор со мной. Более того, она сама хотела мне это предложить. «И что, вы действительно будете платить мне такие деньги?» Все еще не веря в то, что человек может вот так вот запросто согласиться помогать, в сущности, малознакомому человеку, спросила я. Видимо, в прошлой жизни то, что я принадлежала к определенным слоям общества, приучило меня к мысли, что люди не помогают людям просто так, что никому нельзя верить, любой может тебя предать. Именно поэтому я здесь, в этом мире, каждый раз удивляюсь тому, что неожиданным образом получаю помощь от незнакомых людей, и они, в общем-то, ничего особого от меня не ждут. Это такой мир? Или и в моем мире так было, просто я не с теми людьми общалась? Маркиза подтвердила, что завтра мы вместе пойдем, заплатим все необходимые пошлины и подпишем бумаги. И уже в конце нашей беседы я все же решилась рассказать маркизе о встрече с монстром. Сперва мне показалось, что во взгляде маркиза было недоверие. Но когда я рассказала о том, что он впитал магию, то маркиза задумалась, а потом сказала. «Я, конечно, в это не верила, но когда я еще была маленькой девочкой, то моя бабушка рассказывала мне историю, что 2 века назад тоже была магическая лихорадка, и многие маги искали лекарства от нее, но ни у кого не получалось. Но был один маг, у которого умирала жена, и чтобы спасти ее, он начал на ней испытывать лекарство, созданное на его крови. И это дало свой результат. Она выжила, но изменилась навсегда. Она стала монстром, которому, чтобы жить, нужна была магия. Сначала она выпила своих детей, а потом и мужа. После этого исчезла, и больше ее никто не видел. С тех пор, сколько бы ни было эпидемий, создание лекарства против лихорадки стало под запретом. А кто-то мог узнать, как делать такое лекарство? И где этот монстр прячется днем? У меня сразу возникла куча вопросов. И вдруг маркиза высказала мысль, которая мне совершенно не понравилась. «Мари, а ведь монстр проявился, когда появилась ты со своей магией. Возможно, он ищет именно тебя». «Рука-лицо», — подумала я, — «мне еще только монстра не хватало». А вслух спросила, «И что теперь делать?» Париж, Королевский дворец. Доклад канцлера Его Величеству королю Генриху V. «Ваше Величество, состояние магии в королевстве еще хуже, чем мы предполагали. Если учесть, что в последние годы жизни старый король и ваш...» Король перебил канцлера. Он мне не отец, называю его просто королем. Так вот, — продолжил канцлер, — старый король знатно проредил магические роды. Практически в каждой аристократической семье были репрессированы, отправлены на рудники или казнены самые сильные маги. Потом была лихорадка, от которой погибло огромное количество детей и женщин, именно тех, чья магия была сильна. Сильная магия все реже проявляется в аристократах. Последняя проверка показала, что уровень магии в родах стал ниже среднего. Такого не было никогда. Выслушав мрачный доклад канцлера, король пришел к самому банальному выводу. «Если у нас не женаты аристократы, возможно, лишенные магии, но все еще крепкие для того, чтобы жениться и усилить свои роды». Канцлер кивнул и пообещал королю подготовить полный список уже к вечеру. Король, который хорошо помнил историю графа де Демартен, сразу и уточнил. «А как там граф де Демартен?» Канцлер заглянул в папку, которую держал в руках, и ответил. Граф отправился в дальний замок. По крайней мере, он уже проехал два своих замка, но ни в один не заехал, хотя иски о незаконном удержании имущества уже готовятся. Еще с ним девочка, которая по документам значится как Эмма де де Мартен. Король воскликнул, но его дочь умерла. Канцлер ответил, граф утверждает обратное. Король покачал головой и задумался. Неужели все-таки годы, проведенные на Тионовом руднике, привели к тому, что граф сошел с ума? Это будет печально, потому что землям де Мартена нужен истинный наследник, а не непонятно откуда взявшаяся дочь. А вслух сказал канцлеру, включите графа в список неженатых магов. Далее у канцлера был доклад об участившихся нападениях неизвестных монстров на бытовых магов. Двоих магов уже нашли совершенно обессиленными и без капли магии. Монстров пока обнаружить не удалось.